Информация к размышлению. ИТТ. 42-45. После того, как японцы разбили американскую военно-морскую базу на Пёрл-Харборе и Белый дом объявил войну странам Оси, деятельность ИТТ сразу же попала в сферу пристального интереса Федерального ведомства связи. Одному из талантливейших аналитиков, Алану Сейлеру, было поручено провести негласное изучение контактов ИТТ с противником. В секретном докладе, подготовленном им для Вашингтона в конце 43-го года, сообщалось, что полковник Бен продолжает поддерживать связи с врагом через нейтральные страны, поставляя Берлину стратегические товары и оказывая конфиденциальную помощь в информации нацистам, работающим в Испании и Латинской Америке, особенно в Аргентине, Чили и Эквадоре. Только в 1942 году аргентинская компания United River Place Telephone Company, купленная людьми Бена у англичан, провела 622 телефонных разговора с Берлином из Буэнос-Айреса. Есть основания предполагать, что фирма All American Cable Office, купленная ИТТ, также поставляет информацию Берлину. В компании Union Telefonica работает Руис де Беренбрух, который заявляет себя антинацистом, однако ночью он проводит в германском посольстве, а затем отправляется в компанию, где имеет возможность подслушивать телефонные переговоры американцев и англичан со всем миром. В 1942 году в Мадриде была зафиксирована встреча вице-президента ИТТ Кеннета Стоктона с послом Рейха в Мадриде и двумя представителями Геринга. Эта информация Государственного департамента была тщательно перепроверена и подтвердилась полностью. В том же году представитель полковника Бена, некий Грюн, посетил Швейцарию, где встретился с одним из высших чинов СС доктором Вестриком, принужденным в свое время покинуть США, поскольку был изобличен как нацистский агент. Во время этой встречи Грюн подготовил для доктора Вестрика торговую сделку, в результате которой Геринг получил необходимые для его Люфтваффе цинк и меркурий, категорически запрещенные к продаже не только странам Оси, но даже нейтральным странам. Эти стратегические товары были затем переданы для нужд авиаконцерна Фоке-Вульф, возглавляемого эсэсовцем доктором Танком. Все это дает основание передать материалы об антиамериканской деятельности полковника Бена, возглавляющего ИТТ, в соответствующее подразделение ФБР для начала постоянной работы по этому преступному концерну. Прочитав документ, сфотографированный людьми начальника службы безопасности концерна Грюна, полковник Бен долго сидел в задумчивости, положив тяжелые кулаки на стеклянную полированную поверхность своего громадного красного дерева стола. Потом усмехнулся чему-то и спросил. — Что, страшно, Грюн? — Ну, не то чтобы страшно, — ответил тот. Щупленький, близорукий, плешивый, он никак не походил на тот стереотип разведчика, который начал создавать Голливуд. — Но думать есть о чем. — А я чем занимаюсь? Полировкой яиц? — раздраженно заметил Бен. — Получается? — усмехнулся Грюн. — Научите. Я ничему не учу бесплатно, давайте взятку. Или приобретайте лицензию. Первый дешевле, второй дороже и ненадежней. Налейте к нам по глотку виски. Выпив, Бен поднялся, походил по кабинету, остановился возле громадного американского флага, установленного за его креслом, повернулся в профиль и сказал. Пусть сделают хорошие снимки и распространят в прессе. Фас у меня дурной, а в профиль смотрюсь. Эта страна любит, когда о патриотизме говорят крикливо. Пойдем им навстречу. Потом он подошел к телефону и, сняв трубку, заметил. — Учитесь у меня делу, Грюн. Я люблю вас, поэтому учу бесплатно. Набрал номер телефона генерала Стонера, руководившего в Пентагоне подразделениями связи и оповещения. 9 лет назад Стонер работал в наблюдательном совете ИТТ. Потом концерн делегировал его в Пентагон. Там он стал его представителем. Рекордно быстро получил генеральские погоны и пост, который позволял ему передавать Бену самые выгодные заказы для армии. «Добрый день, генерал», — сказал Бен. «Было бы очень славно, найди вы время поужинать со мною. Если завтра свободно, я берусь зарезервировать столик в ресторане, который вы мне сейчас назовете. Я бы выехал в Вашингтон первым поездом и в 12 был готов встретить вас там, где скажете». Уговорились встретиться в 12:30 за полчаса до ланча. Бен опустил трубку, постоял у телефона в задумчивости, поинтересовался. — Вы не находите, что я худею, Грюн? — Чуть-чуть. — Рак? Не кокетничайте. Я говорю серьезно, у меня появились боли под ложечкой. Значит, надо лечь на обследование. А кто будет обедать с генералом Стонером? Вы? Мог бы. Он дубина. Мне с такими легко договариваться. Ошибаетесь, он не дубина. Он играет эту роль и делает это ловко. Поверьте, я знаю его 8 лет. Вы-то-то он был совершенно другим. Вас тогда еще не было, Грен. А теперь обсудим второй вопрос. Кому мне звонить? Вильяму Доновану, непосредственно в штаб-квартиру ОСС? Или же Джону Фостеру Даллесу? Конечно, Даллесу. Почему так категорично? Потому что Донован плохо относится к вам. Он вам не верит. Считает европейцем, а не американцем. И к тому же подозревает в конспиративных связях с нацистами. Ален Даллес связан с нацией более тесно, чем я. Он связан лишь с теми, кто так или иначе стоит в оппозиции Гитлеру. Донован слепо ненавидит фюрера. Он не допускает мысли о контактах с теми, кто относится к Гитлеру иначе. И главное, у него нет никаких интересов ни в ИТТ, ни в Рейхе. Бен набрал телефон Даллеса. Один из руководителей республиканской партии, он, тем не менее, чаще всего работал в своей адвокатской конторе Sullivan & Cromwell на Уолл-стрите. «Здравствуйте, полковник!» — пророкотал Даллес своим сильным, хорошо поставленным голосом. «Рад слышать вас, что нового!» «Как говорят, все новое, хорошо забытое старое. А что, мы все позабывали? Дружество? Когда сможете найти для меня время?» «Хотите поручить мне судебный процесс против врагов?» — хохотнул Даллес. «Это будет дорого стоить. У вас сильные противники. Можете назвать их поименно?» «Поскольку по условиям военного времени нас могут подслушивать, и это не есть нарушение Конституции, лучше бы сделать это при встрече. Назначайте время. Давайте завтра пообедаем». «Идеально было бы сегодня поужинать, завтра я занят. К сожалению, у меня сегодня вечером встреча с людьми из Швеции. Впрочем, я бы смог освободиться, скажем, в 5. До 6 я в вашем распоряжении». «Спасибо, Джон. В 5 я буду у вас. Или встретимся на нейтральной почве». «Имеете в виду Швейцарию?» — снова усмехнулся Даллес. «Мы не успеем туда добраться к 5». Выслушав полковника, Даллес ответил не сразу, помолчав, сказал задумчиво. «Заманчиво, бесспорно заманчиво. Вы обговаривали это предложение с Донованом?» «Нет». «Почему?» «Потому что сначала я решил обговорить его с вами». «А с Государственным департаментом?» «Ах, Джон, это невозможно. Вы же прекрасно знаете, в чем сокрыта трагедия нашей административной машины». «В чем же?» — вылучиво поинтересовался Даллес. «Ладно, я проклятый воротило, акула бизнеса и так далее, а вы, соловей, все верно, легко заткнете меня за пояс, если нам случится соревноваться в красноречии. Но в вопросах стратегии дела не тягайтесь со мной, положу на лопатки. Что получает чиновник Государственного департамента от удачи той или иной внешнеполитической акции? Хрен в сумку, ноль. А я получаю. Вы, как адвокат, тоже. Если бы им платили с выгодой, если бы они хоть в малости были заинтересованы в результате своего труда, тогда бы я мог с ними говорить. А при нынешнем положении вещей это бесполезная затея. Меня тамошние мыши не поймут. Хорошо. Отложим контакты с Государственным департаментом до лучших времен. Пентагон? Там все в порядке. Военная разведка вас поддержит? Да. Как я понимаю, этот вопрос вы еще до конца не обговорили. До конца нет. Когда решится? Завтра. Прекрасно. Я найду возможность связаться с Алленом. Если вы заручитесь поддержкой Пентагона, его интерес к доктору Вестрику будет вполне оправдан. Но... Даллес полез за сигарой, заботливо обрезал ее, но раскуривать не стал. Очень существенное «но», полковник. Вестрик должен приехать к Аллену не с пустыми руками. Как вы сможете изложить вашему компаньону свой дерзкий план? Закажете разговор с Берлином? Подумайте, дорогой Вестрик, как будет прекрасно, если вы уговорите Геринга стать агентом Аллена Даллеса. Бен засмеялся. Сюжет можно продать Хичкоку. Отчаянно веселая комедия. О Вестрике не беспокойтесь, он приедет к Аллену не с пустыми руками. И я вернусь к вам в Нью-Йорк с полными руками. В пятницу я готов подробно рассказать и про Вестрика, и про Пентагон. Дело за вами. В тот же день Грюн вылетел в Буэнос-Айрес. К Арнолду, генеральному представителю ИТТ в Аргентине. Наутро тот устроил Грюну телефонный разговор с Вестриком. Был использован шифр, которым компаньоны обменялись за 2 дня перед катастрофой на Перл-Харборе. Полковник Бен просит доктора Вестрика найти возможность приехать в Швейцарию и посетить в Берне мистера Даллеса, для того чтобы обговорить с ним возможность постоянных контактов. Вопросы, которые надлежит обсудить, касаются интересов ИТТ в Рейхе и тех странах Европы, которые ныне стали частью Германии. При этом дальнейшее развитие предприятий ИТТ в Рейхе гарантирует поддержку мистером Даллесом тех проектов по приобретению запрещенных предметов экспорта, в которых заинтересованы дочерние предприятия концерна, в том числе и заводы Фокке-Вульф. Однако для обеих сторон представляется целесообразным оформлять эти деловые контакты не как встречи, связанные с бизнесом, но как обмен политической информацией секретного характера. Доктор Вестрик записал шифрованное послание, пообещал позвонить завтра вечером, поехал с текстом в штаб Люфтваффе, был принят Герингом и получил от него санкцию на действие. Через 12 часов он позвонил Грюну и, используя тот же шифр, сообщил, что отправится в Швейцарию на следующей неделе. Было бы идеально встретиться там с полковником или его наиболее доверенным представителем накануне беседы с мистером Алленом Даллесом. Лучшее место встречи — отель «Гельвеция». Мои друзья сожалеют, что информация о выходе британских судов со стратегическими товарами стала поступать в Берлин нерегулярно. Активизация этой работы поможет мне заручиться еще большей поддержкой у тех, кто питает традиционные чувства уважения к полковнику и тому делу, которому он служит. Когда Грюн позвонил в концерн, ему передали, чтобы он вылетал не в Нью-Йорк, а в Вашингтон. Полковник ждет его незамедлительно. На завтра Грюн, злой, помятый и не выспавшийся, плохо переносил полеты, был в Вашингтоне. Вечером генерал Стонер поздравил Грюна с присвоением звания майора вооруженных сил США и определил его на работу в военно-воздушную разведку Пентагона. Через 7 дней Аллен Даллес сообщил в штаб-квартиру ОСС, что им привлечен доктор Вестрик, понявший неизбежность краха Гитлера. Даллес подчеркивал, что доктор Вестрик принял на себя обязательство охранять, используя свои связи в нацистском, партийном и дипломатическом мире, интересы ведущих концернов США не только во время войны, но и после ее окончания. О том, что Вестрик возвращался в Берлин с контрактом, подписанным для него представителем ИТТ на поставку заводом бомбардировщиков Фокке-Вульф радиоаппаратуры и механизмов слежения за караванами союзников, он, естественно, в Вашингтон не сообщил. Там далеко не все понимали, что политика — это политика, она меняется. А вот бизнес неизменен и сиюминутным интересам не подчинен. Когда доклад Алана Сейлера был, наконец, отправлен в Государственный департамент и ФБР, верхние этажи Пентагона и ОСС встали на защиту человека, который так много делал и делает для американской армии и разведки. Лишь понятная некомпетентность А. Сейлера, который не допущен к высшим секретам, позволила ему поставить под сомнение искренность выдающегося патриота, каким по праву считается полковник американской армии С. Бен. Когда первые американские части 25 августа 1944 года вошли в Париж, Бен вместе с сыном Вильямом въехал в город в военной форме. Джип был набит ящиками с шампанским. Он сразу же направился в здание, где помещался французский филиал ИТТ. «Граждане, друзья, братья», — сказал он собравшимся там работникам, — «поздравляю вас с освобождением от мерзкой нацистской тирании. Американцы всегда были, есть и будут самым надежным гарантом вашей свободы. Да здравствует республика!» Через 5 дней Бен воссоздал форпосты своей империи во Франции. Затем он ринулся в направлении Брюсселя и Антверпена, захватил и там плацдармы. Как только войска союзников вступили в Рейх, Бен встретился в Берне с доктором Вестриком. Однако после сигнала, который получил от своих друзей из разведки Пентагона, контакты с ним временно прервал, поручив текущую работу по Германии своим вице-президентам Гордону Керну и Кеннету Стоктону. Этому было легче работать, потому что Бен добился, с помощью руководства Пентагона, присвоения Стоктону звания бригадного генерала. Люди Бена захватили громадные заводы Лоренц, выпускавшие телефонное оборудование, сообщив прессе, что это сделано в интересах американской армии, поскольку оккупационным властям необходима надежная связь для продолжения борьбы с нацистами и их последующими, а никто не сможет помочь армии в этом деле, кроме ИТТ, традиционно сотрудничающей с Пентагоном. С подачи Вестрика люди ИТТ наложили руку на филиалы концерна «Сименс» и на предприятие авиационного гиганта «Фоке-Вульф». Это и переполнило чашу терпения конкурентов, которых Бен обошел на две головы. Обиженные банки и концерны имели своих людей в Министерстве юстиции. Удар против Бена был нанесен сложный, обходный. От Белого дома потребовали, уже заранее до победы, продумать поэтапную декартелизацию и денацификацию германской промышленности, чтобы она никогда впредь не стала орудием в руках маньяков типа Гитлера. Замах был хорош, только удара не получилось. Конкурентам удалось договориться лишь о декартелизации ИГ Фарбен-индустрии. Было решено разделить гигант на 7 фирм. Ни Лоренц, ни Сименс, ни Фоке-Вульф, готовившие Гитлеру базы для производства самолетов, ФАУ, радиостанции и средств связи, не подпадали под проект закона о декартелизации и денацификации. Тем не менее, драка под одеялом продолжалась. Генеральный прокурор Том Кларк незадолго перед окончанием войны подготовил заявление. International Standard Electric Company, ESEC, являющаяся европейским филиалом ИТТ, поддерживала постоянные контакты с нацистским агентом доктором Герхардом А. Вестриком. Это позволило ИТТ передать нацистам огромное количество стратегических материалов и лицензий, что нанесло существенный урон не только престижу Соединенных Штатов, но и частям нашей армии, сражавшимся в Европе против гитлеровской тирании. Все это происходило по прямому указанию президента ИТТ Состенса Бена. Джон Фостер Даллес позвонил Бену и, по своей привычке посмеиваясь, сказал: «Полковник, надо продержаться пару месяцев, это последние всплески. Деловую сторону вопроса я беру на себя, а вы придумайте какой-нибудь спектакль для публики. Хлеб у вас есть, устройте зрелище». И через 3 дня после обеда Состенса Бена с генералом Стонером и Форестеллом, обеда, который перешел в ужин, Пентагон объявил о награждении Бена высшей наградой Соединенных Штатов за заслуги перед армией. А после этого он срочно вылетел в Швейцарию на встречу с Алленом Даллесом. Поскольку провинциализм въедлив и трудно изживаем, Бен, конечно же, устроил прием в роскошном паласе. Закрыл ресторан для посетителей, откупив его на ночь только для себя. Отправил за Даллесом 2 роскошных Паккарда, хотя тот предпочитал ездить в неприметном фордике. Бензин в Швейцарии нормировался. Жестокая карточная система была введена еще после того, как немцы оккупировали вишистскую Францию. Последняя артерия подвоза топлива из Марселя была прервана. Английская блокада давала себя знать. Зачем-то повелел остаться музыкантом, и поэтому помимо 20 официантов на гостя полковника таращились скрипачи, трубач, пианист, ударник и тромбонист, игравшие арии из оперетт вперемешку со старомодными фокстротами конца 20-х годов. Конечно же, на столе стояла серебряная ваза с икрой, не менее 2 фунтов. Омары. Вместо горячей закуски принесли лобстеров, огромных как ботинки. На хрустальных подносах, совершенно диковинной работы, высились тропические фрукты, даже плоды авокадо, которые и в Штатах-то стали роскошью в дни войны. Бен произнес тост. Поначалу он был витиеватым, затем, однако, обрел форму повестки дня, ибо он умудрился заложить туда все пункты, которые намеревался обсудить с личным представителем президента Соединенных Штатов, с тем, кто бесстрашно направляет борьбу народа на той линии огня, которая выдвинута далеко вперед, ибо будущее Америки немыслимо без Европы, которая восстанет из пепла, превратившись в бастион демократии и прогресса. Старая вражда уступит место новой дружбе, поскольку воистину существует время бросать камни и время собирать их. Есть время уклоняться от объятий и время заключать в них тех, кто помнит заповедь, гласящую: «Род приходит и род уходит, но земля пребывает вовеки». Даллес ответил экспромтом на отвлеченную тему, спросил, какой чудесник доставил сюда лобстеров, поинтересовался, сколько времени потребовалось Бену на то, чтобы организовать такую сказку Шахерезады в Берне, выслушал ответ: «Всего 2 дня, пока еще есть деньги на то, чтобы оплатить самолет в Касабланку и Танжер». Понял, что за это время стол мог вполне быть оборудован звукозаписывающей аппаратурой, кому не хочется узнать, о чем говорит ИТТ с разведкой. И поэтому за все время приема ни на один заход Бена прямо не ответил. Много шутил. А когда полковник, не выдержав размытых дипломатических штучек, прямо поставил вопрос, какой Даллес видит послевоенную Европу, и что он, Бен, может сделать для того, чтобы не повторилась трагедия Версаля, Даллес, мягко улыбнувшись, спросил разрешения прочесть стихи любимых им китайцев и, естественно, получив это разрешение, продекламировал. «Милее нет осенних хризантем, весной сплету венок из орхидей. Но с этим после надо между тем предвидеть все, нигде не проглядеть. А император, если против, он. И вот стою в раздумье погружен». Бен слушал Даллеса несколько по-детски, чуть приоткрыв рот от восхищения. «Не любит читать», — сразу же отметил Даллес. «Видимо, относится к числу тех, кто предпочитает слушать или смотреть. Для таких людей кинематограф сделался главным источником информации. Довольно опасно, если они сделаются неуправляемыми, слишком сильными. Но в то же время крайне удобно, если удастся взять верх над такого рода характерами». Когда тот закончил стихотворение, полковник искренне и громко по-детски захлопал в ладоши. «Кто же это такое сочинил, а?» «Синь Цзы. Воин и поэт, романтик, мечтатель и стратег. Совершенно поразительная фигура в гирлянде китайских талантов. Заметили, как тонко и точно он проводит свою линию, обращаясь к императору? Весь смысл этого стихотворения в том, чтобы император впредь не допускал несправедливости. Неужели ему, Синю, придется прожить жизнь в стороне от политической борьбы? Он оставил это стихотворение в императорском дворце, на том столе, который обычно готовили к чайной церемонии самые доверенные слуги монарха, поэтому был убежден, что стихи будут доложены наверх. Как и всякий истинный поэт, он был наивен, полагая, что слуги императора имели непосредственный выход на верховную власть. Нет, главный соглядатай точно дозировал ту информацию, которая обязана появляться на столе живого бога. Радостные новости легко шли в спальню, а грустные предавались уничтожению, как и те, кто пытался отправить их наверх. — Ну и что случилось с этим поэтом? Посадили? Даллес рассмеялся своим заразительным смехом. — Полковник, в Китае арест никогда не считался наказанием. Это у них форма продолжения университетского образования, так сказать, докторантура. Все попытки Бена разговорить Даллеса наталкивались на шутки. Они сыпались, как из рога изобилия. Когда Бен, не вытерпев, открыто спросил, что Даллес думает по поводу того, что ищейки министра финансов Моргентау накладывают аресты на контракты, заключенные серьезными людьми Уолл-стрита даже в третьих странах, особенно в Латинской Америке, жонглируя тем, что в этих сделках заинтересованы нацисты. Даллес, разрезав авокадо, вытащил косточку, положил в открывшуюся лунку плота, чем-то напоминающего яблоко, ложку черной икры и предложил. — Как вы отнесетесь к тому, чтобы мы прогулялись? Обед был фламандский, его необходимо хорошенько утрамбовать. На улице было темно уже. Швейцарские власти ввели светомаскировку еще в 43-м, боялись случайных налетов союзников. А может, как думал Даллес, не хотели дразнить гусей. Пересечение границы голодного затемненного Рейха и сытой, ярко освещенной Швейцарии вызывало у берлинских бонз, приезжавших сюда, острые приступы завистливой ярости. Словно бы они не получили то, чего добивались, словно бы в этом были виноваты. Как же это удобно винить других, кого угодно, только не себя. Большевики, евреи и толстосумы Уолл-стрита. — Идите дорогу, — спросил Даллес, беря полковника под руку. — Я как кошка, вижу в темноте. «Ну, а я, значит, вроде тигра», — ответил Бен. «Вижу лучше котов. Даже 10-центовую монету замечу, поверьте слову». «Не бросайтесь словом», — вдруг очень резко, как-то неожиданно сурово сказал Даллес и швырнул на тротуар монету. «Ищите». «Со спичкой найду», — несколько растерянно ответил Бен. «За спичку на улице вас оштрафуют и правильно сделают. Закон войны для всех один. Кому это знать, как не вам, военному человеку? Я что? Беззащитная штатская крыса. А вы, сокол, уставы учили. Не сердитесь. У вас слишком много врагов, чтобы легко бросаться ничем-либо, но словом. Дорогого стоит. Вот что я намерен вам сказать. Если вы будете по-прежнему слишком уж открыто лезть в Германию, Голландию или Бельгию, можете не выдержать конкуренции. Не вы один имеете здесь серьезный интерес. Как мне известно, у вас много друзей в Испании и Латинской Америке. Почему бы вам, вернув себе в Европе то, что законно, и не вызовет бешеной конкурентной злобы, не сосредоточить максимум внимания на Аргентине, Чили, Боливии, Никарагуа, Парагвае, Кубе. Там ведь все еще очень сильны позиции немцев, с которыми у вас сохраняются завидные отношения. Свято место пусто не бывает. Я думаю, недруги несколько преувеличивают мои возможности в Латинской Америке, — ответил Бен, тщательно взвешивая каждое слово. — Спасибо тебе за урок, Далис. Ты меня учи, я способный. — Кое-что, конечно, есть, но все это далеко не безгранично. — Не безгранично. — Что ж, я готов помочь расширить ваши границы, — сказал Далис. — Но для этого вы должны поделиться со мной той информацией о полковнике Перроне, которую вам в свое время подарил Геринг. Бен почувствовал, как во рту пересохло. Во время того разговора с рейхсмаршалом в его замке Каренхалле никого не было. Ведь об этом мы говорили у подъезда. Стоп, рядом с Боровым всегда торчали три мумии из охраны. Неужели Далеса туда подкрался? Конечно, подкрался. Как он мог иначе получить эти сведения? Какую информацию вы имеете в виду, Ален? Ту самую. Так же жестко, без улыбки, ответил Далес. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. На всякий случай замечу, что я не вношу предложений дважды. «Ах, это вы имеете в виду возможность национализации телефонно-телеграфной сети в Аргентине?» Довольно неуклюже отыграл Бен. «Геринг сказал, что в окружении Перона есть люди, разделяющие некоторые аспекты национал-социализма, причем его максималистского ультралевого направления, штрассеровского», — добавил он, — «если мне не изменяет память». «Память вам не изменила. Меня интересуют эти имена». — Я должен запросить Буэнос-Айрес, моего директора Арнольда. Он там ведет все дело. — Если Арнольд ответит, что он наладил после вашего визита к Герингу дружеский контакт с Гутьерресом, будет ли это означать, что он и есть тот человек, который симпатизирует ультралевому нацизму? — Знает, сукин сын, — понял Бен, — все знает. И купить не купишь. На Уолл-стрите он всех обслуживает, богат и независим. Он меня втянул, словно в воронку. Как теперь выйти, не роняя достоинства? Но как жестко работает, как холодно и властно. Что ж, на силу — силой. Только так, а никак иначе. А какая у меня сила, если он знает, а я нет? Между силой и хамством большая дистанция. Нет ничего обиднее, чем выглядеть в глазах победившего глупым. Маранья, если мне не изменяет память... Придерживался ортодоксальных взглядов. Он когда-то работал с Франко, поддерживал прямой контакт с людьми Геринга. Что же касается Гутьерреса, то я готов вам ответить завтра, Ален, после того, как снесусь с Арнольдом. Вы понимаете, что в Аргентине вам будет значительно сложнее получить компенсацию за ваш концерн, если его все-таки национализируют, чем в Бухаресте у Антонеску? Нет, Бен покачал головой. Я не думаю, что это будет много труднее. Если же я почувствую определенное неудобство, разрешите мне обратиться в ваш Салливан энд Кромвелл. Все-таки именно вы помогли Рокфеллеру в Венесуэле, когда там подняли голову левые. Вот теперь наш разговор обрел предметный характер. Конечно, Салливан энд Кромвелл готов оказать вам помощь, но лучше, чтобы ее не потребовалось, не так ли? Понятно, лучше, кто спорит. Не мне вам говорить, что Гитлер всем нам подложил большую свинью. Не начни он своего террора, не развяжи войну, мы были бы по-прежнему крепки на юге нашего континента. Но теперь, и вы это знаете не хуже, чем я, большинство стран на юге легализовало компартии и установило, или же устанавливают, дипломатические отношения со Сталином. Пока Рузвельт сидит в Белом доме, окруженный Моргентау, Уоллесами, Икесами и прочими, мы связаны по рукам, он не санкционирует решительных действий, но он не вечен. Однако за то время, пока он правит, левые успеют закрепиться на континенте, и это плохо. Вы согласны? Согласен. Что же, по-вашему, можно предпринять, чтобы еще сейчас, пока мы лишены реальной политической силы, оттереть левых, заставить их уважать те правила, которые исповедуем мы, именно мы, а не кто другой? Вы говорите, Ален, говорите, я слушаю. Бен ответил сухо, просчитав, что Далес подходит к тому моменту, когда он, полковник, будет нужен ему больше, чем Далес ему, Бену. Единственная сила, которая может рьяно противостоять большевизму на юге нашего континента, не оглядываясь на какие бы то ни было нормы морали, это люди типа Гутьерреса, то есть тамошние крайние правые. Единственная сила, которая может вселить в латиносов ужас и страх перед диктатурой, Это национал-социалисты. Как те, которые ринутся туда из Рейха, когда мы похороним Гитлера, так и местные афессионады нацизма, любители. А если они родят страх перед террором диктатуры, то единственной силой, которая может помочь избавлению от нее, должны стать мы, общество свободы и демократии. Чем поначалу хуже, тем впоследствии лучше. Конкретно, готовы ли ваше ИТТ дать укрытие, дом, работу, документы тем тысячам бывших клевретов нацизма, которые уже сейчас держат в своих сейфах аргентинские документы? То, что вы предлагаете, осуществимо. Ваш стратегический замысел я принимаю целиком. Но какое все это имеет отношение к возможной национализации моего филиала в Аргентине? Прямое. Как только кончится драка, я оставлю на юге Джекобса. Да-да, брата Эрла, вашего представителя в Испании. Я посмотрю его в серьезном деле, а потом передам ему мои здешние связи. А это вполне надежные связи. Надо сделать так, чтобы те немцы, которым вы дадите укрытие, зацеловали Перона. Надо, чтобы он был весь в коричневой помаде. Это повод к тому, чтобы давить на него в нужном для нас направлении. Сколько вы думаете получить с него в случае, если он решится национализировать ИТТ? Далес остановился и, хмыкнув, предложил. — Ну-ка, бросьте монету. Бросьте, бросьте. Человек с глазами тигра. Бен стремительно кинул на тротуар 25-центовую монету, так, словно все время держал ее в кулаке. Далес сделал 5 быстрых шагов, наступил ногой на темноту, нагнулся и поднял Вашингтона. — Кошка видит лучше тигра. Так-то. 100 миллионов. Я вам обещаю не 70 миллионов, а 100. Если, конечно, мы подпишем вечный договор о дружбе и взаимной помощи. Эрго, если вы согласны поставить свою подпись под нашим договором, если вы обещаете сделать ваши аргентинские, чилийские, уругвайские, колумбийские и эквадорские филиалы моими, я готов способствовать тому, чтобы ваши границы значительно расширились. Повторяю, моими, а не всей нашей конторы. Я имею в виду и ОСС, и Донована. Вы чего-то не договорили, Ален? Договор без секретных статей несерьезен. Я все сказал. Вопрос в том, насколько верно вы меня поняли. Точнее, правильно ли вы поняли то, что кандидатуры каких-то людей, которых мистеру Арнольду придется приютить, должны быть необсуждаемы. Какие-то внешнеполитические шаги, которые вы задумаете, придется, если, конечно, найдете время, обговаривать заранее со мной. А какие-то деньги из тех 100 миллионов, которые вы получите, вам придется обратить на наше общее дело, обсудив опять-таки со мной их вложение. Какой может быть сумма вложений? Скажем, 10 миллионов. Не проблема, принято. Во что вкладывать? Вы не очень обидитесь, если я отвечу вам на этот вопрос несколько позже? Не обижусь. Но я привык рассуждать о грядущем заранее, даже если не знаю всего, что меня ждет. А кто об этом знает? Об этом не знает никто, полковник. Об этом знает Бог. А в него мы верим. Вам не кажется, что вы со мной слишком жестко говорите? Мы победители, Бен. Нам можно. Верно, мы победители. Далес покачал головой. Нет, полковник, мы. Он тронул себя пальцами в грудь. Архивы Геринга, Риббентропа и Г. Гиммлера перейдут, а частично уже перешли ко мне. А вы очень не заинтересованы в том, чтобы эти архивы сделались достоянием гласности. Вам тогда не подняться. Вас сомнут, как это случилось с Уолтером Тиглом. А он был крепким парнем. Рокфеллер считался с его словом так, словно титул был не генеральным директором Standard Oil of New Jersey, а рокфеллеровским дедом. И это случилось в 41-м, когда архивами нацистов и не пахло. Что-то все это смахивает на шантаж, Ален. Не находите? Это не шантаж, а констатация факта. Или, если говорить языком паршивой дипломатии, гарантия выполнения вами секретных статей, предлагаемого мною договора о вечной дружбе. — У вас есть еще одна монета? — спросил Бен. Далес порылся в карманах легкого, чуть коротковатого для его роста пальто, вытащил медяшку и поинтересовался. — Хотите взять реванш? — Очень. Далес бросил монету. Бен достал 100-долларовую купюру и протянул ее Далесу. — У вас есть зажигалка? Попробуйте поджечь. Мы же не уговаривались, каким образом я стану искать монету. Важно, чтобы я ее нашел. — Я должен вас понять так, что вы отказываетесь от моего предложения. — Именно так. Честь имею. Через неделю ФБР вызвало для допроса помощника Бена. В тот же день, только вечером, Министерство юстиции уведомило начальника отдела безопасности Грюна, формально он числился экспертом по внешнеэкономическим связям, что он должен представить документы о договорах ИТТ с европейскими фирмами, контролируемыми Берлином. Наутро против ИТТ был дан залп в ведущих газетах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Детройта и Чикаго. Вечерние газеты Парижа, Лондона, Брюсселя, Рима и Осло перепечатали статьи из американских газет, сопроводив комментариями, полными многозначительных недомолвок. В 21 час Бен позвонил Алену Даллесу и предложил ему выпить чашку кофе. Тот посетовал на занятость, поинтересовался, нельзя ли перенести встречу на следующую неделю, и спросил, не может ли он чем-либо помочь, если дело носит экстренный характер. «Можно подождать до уикенда», — ответил Бен. «Просто я тут подписал один договор, и мне хотелось, чтобы вы его проглядели своим соколиным оком. Нет ли каких накладок?» «Прекрасно. В субботу я жду вас на ланч. Лобстеров не обещаю, икры тем более. Что поделать, дипломат не в силах тягаться со столпом Уолл-стрита, но мясо приготовлю сам. Я вымачиваю его в красном вине. Думаю, вам понравится».